Сыскная полиция Сюрте сообщила мне, что им удалось проследить судьбу одной из банкнот Каткарта. И кому она была отправлена? Мистеру Франсуа, крупному владельцу недвижимости неподалеку от Этуали, который, несомненно, сдает наем квартирки, безусловно. Когда ближайший поезд, Бантер? Да, милорд. По первому же зову Бантер появился в дверях. Ближайший паром на Париж? Поезд отправляется от вокзала Ватерлоо в 8:20, милорд. Мы отправляемся на нем. Сколько осталось до отхода? 20 минут, милорд. Возьми мою зубную щетку и поймай такси. Сейчас, милорд. Но, Уимзи, какое отношение это имеет к убийству Каткарта? У меня нет времени, поспешно ответил Уимзи. Но я вернусь через день или через два. А тем временем он судорожно начал рыться на книжной полке. Прочитайте вот это. И он вручил своему другу книгу и исчез в ванной. В 11 вечера, в то время как расстояние между Нормандией и причалом становилось все шире, и закоренелые путешественники укрепляли свои желудки ветчиной с пикулями против морской болезни, а более нервные проверяли надежность спасательных жилетов в своих каютах, в то время как мигающие портовые огни все дальше и дальше разбегались вправо и влево, а лорд Питер сводил случайное знакомство с каким-то второсортным киноактером Барри, Чарльз Паркер, недоуменно нахмурившись, устроился перед камином на Пикадилли 110 и начал свое знакомство с изысканным шедевром аббата Пребу. 14. Уж занесен топор над ним. Лондон. Тронный зал в Вестминстерском дворце. Вокруг трона на возвышении стоят лорды. Слева светские, справа духовного звания. Внизу члены палаты общин. Входят Боленброк, Амерль, Сари, Нортумберленд, Перси, Фицуотер, епископ Карлейский, аббат Вестминстерский и другие. За ними стража ведет Бегетта. Боленброк. Пусть Бегетт подойдет. Итак, поведай, Бегетт, без утайки, как умерщвлен был благородный Глостер. Кто вместе с королем задумал это? И кто совершил кровавое деяние, жизнь герцога до срока оборвав, Бегетт. Пусть предо мною встанет лорд Амерль, король Ричард II. Исторический суд над герцогом Денверским открылся, как только парламент вновь собрался после рождественских каникул. На первых страницах газеты опубликовали статью «Суд пэров». Какой-то дамы адвоката. И эссе «Привилегия пэров». Не пора ли ее отменить? Студента исторического факультета. Вечернее знамя навлекло на себя неприятности презрительной заметкой о заглавленной «Шелковый шнур», которая была сочтена оскорбительной, а Дейли Трампет, орган лейбористской партии, саркастически осведомлялась, почему, когда обвинение выдвигалось Перу, удовольствие от зрелища могли получать лишь несколько влиятельных особ, имевших доступ на Королевскую галерею. Мистер Мерблис и полицейский инспектор Паркер носились с озабоченными лицами, а сэр Импи Бикс в окружении королевских советников, мистера Глибери и мистера Браунринг Фортескью и еще группы более мелких сателлитов на 3 дня удалился в полное затворничество. Стратегические планы защиты воистину пребывали во тьме, тем более что накануне сражения она лишилась своего главного свидетеля и пребывала в полном неведении, представит он свои показания или нет. Лорд Питер вернулся из Парижа через 4 дня и влетел, как циклон, на улицу Ормонд. «Я нашел», – провозгласил он, – «но дело рискованное. Слушайте». Около часа Паркер молча слушал его, лихорадочно делая записи по ходу рассказа. «На этом можно основываться», – заметил Уимзи. «Передайте Мерблису, а я исчезаю». Его следующий визит был нанесен в американское посольство. Посла, впрочем, не было на месте, так как он получил приглашение к королевскому обеду. Уимзи проклял обед и, покинув вежливых секретарей в очках в роговых оправах, вскочил в такси, распорядившись, чтобы его везли в Букингемский дворец. Здесь его упорная настойчивость по отношению к шокированным служащим сначала повлекла за собой появление распорядителя, потом еще более высокого должностного лица и, наконец, самого американского посланника в сопровождении королевской особы, еще не доживавших свой обед. «О да», — ответил посланник, — «конечно, это возможно. «Конечно, конечно, это нужно сделать без всякого промедления», – великодушно подтвердила особа. «Может вызвать непонимание международной общественности. Как неприятно, что придется откладывать судебное заседание. Такое хлопотное дело, не правда ли? Наши секретари безостановочно приносят на подпись бумаги о привлечении дополнительных полицейских, об организации сидячих мест. Удачи вам, Уимзи! Пойдемте, что-нибудь перекусите, пока вам готовят документы. А когда отправляется ваш пароход?» «Завтра утром, сэр. Я хочу успеть на ливерпульский поезд, который отходит через час, если мне удастся». «Конечно, удастся», – симпатии заметил посланник, подписывая дипломатическую ноту. «А еще говорят, что англичане не умеют торопиться». Таким образом, на следующее утро его светлость отбыл из Ливерпуля со всеми необходимыми документами, оставив официальных представителей для выработки альтернативных моделей защиты. Разгоряченный и изможденный геральдмейстер с орденом подвязки безуспешно суетился вокруг 300 британских пэров, которые покорно облачались в свои мантии, в то время как герольды делали все возможное, чтобы выстроить их по порядку и не дать им разбрестись. «Что за фарс?» – раздраженно проворчал лорд Аттенбери. Он был низеньким, полным джентльменом холерического вида и испытывал страшное негодование от того, что должен был стоять рядом с высоким и худым графом Стратгилланом, который был известен как сторонник сухого закона и усыновления внебрачных детей. «Послушайте, Аттенбери», – обратился к нему добродушный ржеволосый пэр с 5 рядами горностаевого меха на плече. «А правда, что Уимзи еще не вернулся? Моя дочь слышала, что он поехал за уликами в Штаты». «Почему в Штаты?» «Не знаю», – откликнулся Аттенбери. «Но Уимзи чертовски умный парень. Знаете, когда он нашел мои изумруды, я сказал: „Ваша светлость, ваша светлость!“» Откуда-то вынырнув, отчаянно воскликнул Герольд. «Ваша светлость, опять вышли из строя». «Да в чем дело?» – покраснел рыжеволосый пэр. «Ах ты черт! Надо подчиниться распоряжениям, а?» И он тут же был изъят из среды графов и перемещен на место по соседству с глухим герцогом Вилтширским, который был дальним родственником Денвера по женской линии. Галерея была битком набита. На свободных местах под барьером, отделявшим судей, вызывающе расположилась шикарно одетая, вдовствующая герцогиня Денверская. Более всего она страдала от присутствия своей невестки, которая имела обыкновение в тяжелые минуты становиться хмурой и неприветливой. Возможно, сказывалось тяжелейшее проклятие, которое только может быть наложено на человека, рожденного в юдоле печалей. За впечатляющим рядом присяжных в париках располагались места для свидетелей, куда был проведен и мистер Бантер, на случай, если защита сочтет необходимым подтверждение алиби. Большинство же свидетелей было собрано в королевской гардеробной, где они от нечего делать рассматривали друг друга. С обеих сторон, чуть выше присяжных, были размещены скамьи для пэров, каждый из которых обладал фактическим и юридическим правом судить. И, наконец, на возвышении стояло кресло председателя суда пэров. Репортеры уже начали ерзать за своими столиками, то и дело поглядывая на часы. Биг Бен неторопливо издал 11 ударов, звук которых был приглушен гулом голосов. Дверь распахнулась. Репортеры вскочили на ноги, поднялись присяжные, все встали. Не сдержавшись, вдовствующая герцогиня прошептала своей соседке, что ей это напоминает голос, витавший в Эдеме. Освещаемая лучами зимнего солнца, падавшими из узких окон, в зал начала медленно втекать процессия. Слушания начались с того, что парламентский пристав призвал к тишине, после чего лорд-канцлер, опустившись на колени у подножия трона, передал полномочия распоряжаться большой государственной печатью председателю суда, который, не видя в том необходимости, возвратил их обратно. Лорд-канцлер в соответствии с процедурой приступил к длинному и утомительному зачитыванию списка полномочий, предоставляя возможность собравшимся судить о качестве акустики помещения. Парламентский пристав с нажимом произнес: «Да спасет Господь короля! после чего герольдмейстер ордена подвязки и церемониймейстер с черным жезлом, снова опустившись на колени, вручили председателю суда список его членов. «Как живописно, не правда ли?» – заметила вдовствующая герцогиня. «Прямо как в католической церкви». Затем были зачитаны апелляция и ответ на нее, после чего последовала бесконечная монотонная тягомотина, которая, начавшись с Георга V, милостью Божьей, перешла к перечислению всех судей Центрального уголовного суда, всех лорд-мэров города Лондона, рекордеров и еще ряда членов городского управления, затем снова перескочила к королю, опять вернулась к Лондону, переползла на лондонские графства, потом в Миддлсекс, Эссекс, Кент и Суррей, упомянула покойного короля Вильгельма IV, отвлеклась на правительственный акт от 1888 года, совершенно запуталась в перечне предательств, убийств и уголовных преступлений, подлежащих судебному наказанию. Кем бы и как бы они ни были совершены, вне зависимости от того, когда, как и каким образом, а также при каких обстоятельствах, наконец победоносно огласила поименный список присяжных и с внезапной жестокой лаконичностью перешла к предъявлению обвинения. Королевские присяжные клятвенно заявляют, что благородный и влиятельный герцог Джеральд Кристиан Уимзи, виконт Святого Георга, принц Денверский, пэр Объединенного Королевства Великобритании и Ирландии, октября 13 дня года 1920 от Рождества Христова в Риддлсдейлском приходе графства Йоркшир совершил насилие и убийство Денниса Каткарта. Затем парламентский пристав официально обращался к церемониймейстеру с просьбой ввести Джеральда Кристиана Уимзи, виконта Святого Георга, герцога Денверского, чтобы тот предстал перед судом и ответил на выдвинутое против него обвинение, преклонив колено, пока председатель суда не известит его о том, что он может подняться. Герцог Денверский выглядел одиноким и маленьким в своем синем шерстяном костюме с непокрытой головой, в отличие от остальных пэров. Однако, будучи подведенным к скамье, предназначенной для благородных узников, он проявил определенное достоинство и выслушал обвинение со спокойной серьезностью, которая ему очень шла. Затем вышеупомянутый герцог Денверский был спрошен парламентским секретарем, признает ли он себя виновным или нет, на что и ответил «невиновен». Вслед за тем поднялся генеральный аторней сэр Вигмор Ринчинг и открыл слушание. После обычных предварительных замечаний о том, что дело чрезвычайно тонкое и случай крайне серьезный, сэр Вигмор приступил к пересказу происшедших событий. Ссора, выстрел в 3 часа ночи, пистолет, обнаружение тела, исчезновение письма и всю остальную уже известную историю. Далее он намекнул, что будут представлены доказательства того, что причины ссоры между Денвером и Каткартом отличаются от представленных подсудимым, и что последний имел все основания опасаться разоблачения Каткартом. Причем было замечено, как обвиняемый бросил смущенный взгляд на своего адвоката. Пересказ занял не очень много времени, и сэр Вигмор перешел к вызову свидетелей. Поскольку обвинение не имело права обратиться к герцогу Денверскому, первой важной свидетельницей оказалась мисс Мэри Уимзи. Поведав о своих взаимоотношениях с убитым и описав ссору, она продолжила. «В 3 часа ночи я встала и спустилась вниз». «В результате чего вы это сделали?» – спросил сэр Вигмор, оглядывая собравшихся с видом человека, готовящегося произвести фурор. «В результате того, что у меня была назначена встреча с другом». Репортеры одновременно вскинули головы, как собаки, в ожидании бисквита. А сэр Вигмор так сильно вздрогнул, что уронил свою папку на голову секретаря палаты лордов, сидевшего под ним. «В самом деле, свидетельница, помните, что вы давали клятву, и будьте осторожны. Что разбудило вас 3 часа?» «Я не спала. Я готовилась к свиданию». «И что вы слышали, пока готовились к нему?» «Ровным счетом ничего». «Мисс Мэри, у меня есть ваши показания, данные прокурору. Я их зачитаю вам. Пожалуйста, слушайте внимательно. Вы показали, В 3 часа я была разбужена звуком выстрела. Я решила, что это браконьеры. Звук был очень громким, казалось, у самого дома. И я спустилась вниз, чтобы узнать, в чем дело. Вы помните эти свои показания? Да, но это неправда. Неправда? Да. И перед лицом этих показаний вы будете настаивать на том, что ничего не слышали в 3 часа ночи? Я ничего не слышала. Я спустилась вниз, потому что у меня было назначено свидание. Самые суровые предупреждения сэра Вигмора остались безрезультатными, если не считать многократно повторенного заявления, что свидетельница не слышала никаких выстрелов. Относительно обнаружения трупа, мисс Мэри пояснила, что ее восклицание «О, Господи, Джеральд, ты убил его!» относилось к другу, с которым у нее и было назначено свидание. После чего начались яростные прения, насколько достоверна версия со свиданием и имеет ли она отношение к делу. Наконец, лордами было признано, что имеет, зачем последовала вся история Гойлса с заявлением, что мистер Гойлс присутствует в суде и может быть представлен. Затем, громко фыркнув, сэр Вигмор Ринчинг передал свидетельницу сэру Импи Биксу, который, учтиво поднявшись с исключительно благородным видом, вернул обсуждение к более ранней стадии. «Прошу прощения за характер вопроса», – произнес сэр Импи, вежливо кланяясь. «Но не могли бы вы нам сказать, как, на ваш взгляд, сильно ли вас любил покойный капитан Каткарт?» «Нет, я в этом уверена. Это соглашение было заключено для нашего взаимного удобства». «Зная его характер, можете ли вы предположить, чтобы он вообще был способен на сильные чувства?» «Вполне возможно, по отношению к подходящей женщине. Я бы сказала, что по природе он был страстным человеком». «Благодарю вас. Вы сообщили, что несколько раз встречались с капитаном Каткартом во время своего пребывания в Париже в прошлом феврале. Не припоминаете ли посещение с ним ювелирного магазина месье Брике на улице Делапе?» «Вполне возможно, что мы заходили туда. Точно не могу вспомнить». «Я бы хотела обратить ваше особое внимание на дату 6 февраля». «Не могу сказать». «Вы узнаете эту безделушку?» «Здесь свидетельнице был предъявлен зеленоглазый кот». «Нет, я никогда не видела его раньше». «Не дарил ли вам капитан Каткар что-нибудь похожее?» «Никогда». «Может, у вас самой когда-нибудь была подобная драгоценность?» «Я совершенно уверена, что нет». «Милорды, я приобщаю к делу этого бриллиантового кота, оправленного в платину. Благодарю вас, мисс Мэри». Джеймс Флеминг, подробно доброшенный о доставке почты, продолжал вести себя неуверенно, ссылаясь на забывчивость, в результате чего суд оставил в полном убеждении, что никакого письма вообще не было. Сэр Вигмор, зловеще намекнувший в своей вступительной речи на попытки очернить жертву, холодно улыбнулся и передал свидетеля сэру Импи. Последний удовлетворился полученным от свидетеля подтверждением, что он ни в чем с определенностью не может поклясться, и поспешно перешел к следующему вопросу. «Не можете ли вы вспомнить, были ли получены с той же почтой письма для других членов компании?» «Могу. Я отнес в бильярдную 3 или 4 письма». «Не можете ли вы сказать, кому они были адресованы?» «Насколько я помню, это полковнику Марчбенку и одно капитану Каткарту». «Капитан Каткарт сразу же открыл свое письмо?» «Этого я не могу сказать вам, сэр. Я тут же вышел, чтобы забрать письма его светлости из кабинета». «Теперь не расскажете ли вы нам, как в охотничьем домике по утрам собирались письма?» «Их опускали в почтовую сумку, закрытую на замок. Один ключ хранился у его светлости, другой на почте. Письма опускались сквозь щель, расположенную наверху. На следующее утро после смерти капитана Каткарта были ли письма отправлены на почту, как обычно?» «Да, сэр». «И кто их относил?» «Я сам, сэр». «Не было ли у вас возможности заметить, что это были за письма?» «Я обратил внимание, что в сумке было 2 или 3 письма. Когда их доставали на почте...» «Но кому они были адресованы или еще что-нибудь в этом роде, я не могу сказать». «Благодарю вас». Сэр Вигмор Ринчинг возмущенно подскочил при этом, как чертик из коробки. «Сейчас вы впервые упоминаете о письме, доставленном капитану Каткарту в вечер накануне убийства?» «Милорды!» – воскликнул сэр Импи. «Я протестую против терминологии. У нас пока нет доказательств, что было совершено убийство». Это было первое указание на то, какая линия защиты избрана сэром Импи, что вызвало легкий шум возбуждения в зале. «Милорды», — произнес советник, — «отвечая на вопрос главного судьи, я подтверждаю, что попыток доказать факт убийства еще не было предпринято, а потому, пока он не установлен обвинением, это слово не может использоваться в устах свидетелей». «Возможно, сэр Вигмор будет уместнее использовать какое-нибудь другое слово?» «В нашем случае это не играет существенной роли, милорд. Я подчинюсь решению ваших светлостей. Господь свидетель, я ни в малейшей степени не хочу помешать защите при таком серьезном обвинении. Так что если она усматривает препятствие в обычном тривиальном слове...» «Милорды», — перебил сэр Импи, — «если ученый генеральный Аторней считает, что слово «убийство» тривиальным, интересно было бы узнать, каким словам он придает более важное значение». «Ученый генеральный Аторней согласился заменить это слово», — примиряюще заметил главный судья, и кивнул сэру Вигмору, чтобы тот продолжал. Добившись своей цели и лишив вопрос генерального Аторнея первоначальной силы, сэр Импи удовлетворенно сел, а сэр Вигмор повторил свой вопрос свидетелю. «Когда вы впервые сообщили о письме, доставленном капитану Каткарту в день трагического происшествия?» «Впервые я рассказал об этом мистеру Мерблису около 3 недель тому назад». «Мистер Мерблис, кажется, адвокат обвиняемого?» «Да, сэр». «А как же вышло?» – угрожающе осведомился сэр Вигмор, насаживая пенсне на свой довольно-таки выдающийся нос и посверкивая стеклами, «что ни на дознании, ни на предварительных слушаниях вы не упоминали это письмо». «Меня не спрашивали о нем, сэр». «А что вас вдруг заставило идти и рассказывать о нем мистеру Мерблису?» «Он меня спросил, сэр». «Ах, он спросил вас, и вы очень кстати вспомнили, когда вам намекнули?» «Нет, сэр, я все время о нем помнил, разве что не придавал этому особого значения, сэр». «Ах, вы все время о нем помнили, хотя и не придавали ему особого значения. Так вот я настаиваю, что вы ничего не помнили, пока вам не намекнул на это мистер Мерблис». «Мистер Мерблис ни на что не намекал, сэр. Он просто спросил меня, были ли с этой почтой доставлены другие письма. И тогда я вспомнил». «Вот именно, когда вам намекнули, вы вспомнили, а отнюдь не раньше этого». «Нет, сэр, если бы меня спросили раньше, я бы вспомнил и упомянул о нем раньше. А поскольку меня не спрашивали, я не придавал этому значения, сэр». «Вы не придавали значения тому, что человек за несколько часов до своей смерти получил письмо?» «Да, сэр. Я думал, если это важно, об этом спросила бы полиция, сэр». «Послушайте, Джеймс Флеминг, значит, вам никогда бы не пришло в голову, что за несколько часов до смерти капитаном Каткартом было получено письмо, если бы вам на это не намекнула защита?» Свидетель, окончательно сбитый с толку вопросом, содержащим отрицание, промямлил что-то неразборчивое, а сэр Вигмор торжествующе окинул взглядом собравшихся, словно говоря: «Вы же видите, как он юлит», после чего продолжил: «Полагаю, вам также не пришло в голову сказать полиции о письмах в почтовой сумке?» «Нет, сэр». «Почему?» «Я считал, что это не мое дело, сэр». «А вообще вы задумывались над этим?» «Нет, сэр». «А вообще вы когда-нибудь думаете?» «Нет, сэр, то есть, да, сэр». «Тогда, пожалуйста, задумайтесь над тем, что вы сейчас говорите». «Да, сэр». «Вы утверждаете, что вынесли из дома все эти важные письма без согласования и не ставив в известность полицию?» «Я выполнял распоряжение, сэр». «Чьи распоряжения?» «Распоряжение его светлости, сэр». «Ах, распоряжение его светлости. И когда оно было вам дано?» «Выносить сумку с почтой по утрам входит в мои обязанности, сэр». «И вам не пришло в голову, что в сложившихся обстоятельствах гораздо важнее поставить в известность полицию, чем выполнить свои обязанности?» «Нет, сэр». Сэр Вигмор опустился в кресло с брезгливым видом, и свидетель снова перешел в руки сэра Импи. «Не посещала ли вас мысль об этом письме, полученном капитаном Каткартом, промежутке между днем его смерти и моментом, когда о нем с вами заговорил мистер Мерблис? Ну, так сказать, посещала, сэр. Когда именно? Перед судом, сэр. Почему же вы не упомянули о нем на суде? Джентльмен сказал, что я должен придерживаться сути вопроса в своих ответах и не говорить ничего лишнего, сэр. Что это был за джентльмен, которому нельзя было возразить? Королевский адвокат, сэр. Благодарю вас, вежливо промолвил сэр Импи. И сев наклонился что-то сообщить мистеру Глибери, явно юмористического свойства. Обсуждение истории с письмом было продолжено и при допросе достопочтенного Фредди. Сэр Вигмор Ринчинг сделал особый акцент на показаниях этого свидетеля относительно того, что покойный в среду вечером был отменно здоров и пребывал в отличнейшем расположении духа, обсуждая предстоящую свадьбу. «Знаете, он казался особенно оживленным, просто в ударе», – заключил достопочтенный Фредди. «Просто что?» – переспросил главный судья. «В ударе, милорд», – повторил сэр Вигмор, подобострастно кланяясь. «Сомневаюсь, чтобы это выражение входило в нормативную лексику», – заметил его светлость, занося высказывание в свои бумаги со скрупулезной методичностью. «Но, как я полагаю, оно означает хорошее настроение». Когда к достопочтенному Фредди обратились за подтверждением, он заявил, что имел в виду нечто большее, чем просто хорошее настроение. «Знаете, большую приподнятость духа и веселость». «Можем ли мы понять это так, что он был чрезвычайно оживлен?» – высказал предположение советник. «Понимаете, как хотите», – пробормотал свидетель и добавил уже более бодро. «Что хотите, то купите». «Покойный был чрезвычайно оживлен и весел перед тем, как лечь», – нахмурившись, произнес сэр Вигмор, ожидая в ближайшем будущем своей свадьбы. «Такое описание соответствует его состоянию?» Достопочтенный Фредди кивнул. Сэр Импи не стал расспрашивать свидетеля о ссоре и сразу приступил к делу. «Что вы можете сказать о письмах, доставленных вечером?» «Я получил письмо от своей тети. Кажется, несколько писем было адресовано полковнику и одно к Каткарту». «Капитан Каткарт прочел его при вас?» «Нет, в этом я совершенно уверен. Видите ли, я вскрыл свое и заметил, как он запихивает свое в карман. И тогда я подумал, неважно, что вы подумали». Оборвал его сэр Импи. «Что было дальше?» «Я сказал, прошу прощения, вы не возражаете?» А он ответил, «пожалуйста, пожалуйста». Но свое письмо он не стал читать. «И еще я подумал, мы в этом не нуждаемся», произнес судья. «Но именно поэтому я так уверен, что он не открывал его», уязвленно заметил Фредди. «Понимаете, я сказал себе, ну и скрытный же этот парень. Поэтому-то я и запомнил это». Сэр Вигмор, вскочивший при этом заявлении, закрыл рот и снова опустился в кресло. «Благодарю, мистер Арбатнот», — улыбнулся сэр Импи. «Полковник и миссис Марчбенки сообщили о слышанных ими передвижениях по дому в 11:30. Заявили, что никакого выстрела не слышали и не были подвергнуты перекрестному допросу». Мистер Петтигрю Робинсон живо обрисовал сцену ссоры и решительно подтвердил, что ни с чем не мог спутать скрип двери в спальню герцога. «Вскоре после трех нас разбудил мистер Арбатнот», – продолжил свидетель. «Мы спустились вниз и застали обвиняемого и мистера Арбатнота моющими лицо покойного. Я указал им, что их действия не обдуманы, так как они могут уничтожить ценные для полиции улики, но они проигнорировали мои слова. Вокруг всего виднелось множество отпечатков ног, которые я хотела смотреть, так как по моей теории, милорды», – воскликнул сэр Импи, – «не можем же мы выслушивать теории свидетелей?» «Безусловно, нет», – подтвердил главный судья. «Прошу вас отвечать на вопросы и не добавлять ничего лично от себя». «Конечно, конечно», – согласился мистер Петтигрю Робинсон. «Я не имел в виду что-то, что было противозаконно. Просто я подумал». «Неважно, что вы подумали. Слушайте меня, пожалуйста. В каком положении находился труп, когда вы его увидели?» «Он лежал на спине, а Денвер и Арбатнут мыли ему лицо. Судя по всему, его перевернули, потому что...» «Сэр Вигмор», — снова перебил судья, — «вы должны руководить своим свидетелем». «Прошу вас придерживаться конкретных фактов», — довольно возбужденно промолвил сэр Вигмор. «Мы не нуждаемся в ваших выводах. Значит, вы сказали, что когда увидели труп, он лежал на спине, правильно?» «И Денвер с Арбатнотом мыли его». «Да». Теперь я хочу перейти к другому пункту. Не припомните ли случая, когда вы завтракали в Королевском автомобильном клубе? Да, я как-то завтракал там в середине августа прошлого года. По-моему, это было 16 или 17. Не расскажете ли нам, что там произошло? После ланча я пошел в курительную. Я сидел там в кресле и читал, когда заметил обвиняемого спокойным капитаном Каткартом. То есть я их увидел в большом зеркале, висящем над камином. Они не обратили внимания на мое присутствие, иначе, я думаю, были бы осторожнее в словах. Они сели неподалеку от меня и начали разговаривать. Потом Каткарт наклонился к собеседнику и произнес что-то тихим голосом. Разобрать я не смог. Подсудимый вскочил с исказившимся от ужаса лицом и воскликнул: «Ради бога, не выдавайте меня, Каткарт, иначе мне это обойдется чертовски дорого». Каткарт произнес что-то заверяющее. Я не расслышал, что он говорил тихим голосом, а подсудимый ответил: «Просто не делайте этого. Я не могу допустить, чтобы об этом стало кому-нибудь известно». Подсудимый казался очень встревоженным. Капитан Каткарт рассмеялся. Голоса их снова понизились, и больше мне ничего не удалось расслышать. «Благодарю вас». Сэр Импи принял свидетеля с сатанинской вежливостью. «Вы одарены выдающимися способностями к наблюдению и дедукции, мистер Петтигрю Робинсон», – начал он. «И я не сомневаюсь, что вы использовали свое воображение для изучения характеров и мотивов поступков». «Я считаю себя исследователем человеческой природы», – польщенно ответил мистер Петтигрю Робинсон. «И, несомненно, вы располагаете людей к откровенности?» «Конечно. Могу утверждать, что я являюсь вместилищем большого количества документальных свидетельств». «Уверен, что в ночь гибели капитана Каткарта ваша глубокая осведомленность оказала существенную помощь и поддержку окружающим». «Они не воспользовались моим опытом, сэр!» – внезапно взорвался мистер Петтигрю Робинсон. «Я был полностью проигнорирован. Если бы в свое время к моему совету прислушались...» «Благодарю вас, благодарю!» – поспешно перебил его сэр Импи, расслышав нетерпеливое восклицание генерального Атторнея. «Значит, если бы у капитана Каткарта была какая-нибудь тайна, или он столкнулся бы с какими-нибудь неприятностями в своей жизни, вы уверены, он бы обратился к вам?» «Я уверен, что так поступил бы любой открытый молодой человек», – хвастливо заявил мистер Петтигрю Робинсон. «Но капитан Каткарт был очень скрытен. И в тот единственный раз, когда я проявил дружеский интерес к его делам, он повел себя очень грубо. Он назвал меня «достаточно». Поспешно оборвал его сэр Импи, не получив желаемого ответа на свой вопрос. «Как назвал вас покойный, это несущественно». Мистер Петтигрю Робинсон удалился, оставив о себе впечатление человека злобного и завистливого, что особенно развеселило мистера Глебери и мистера Браунрига Фортескью, так как последующих двух свидетелей они слушали с плохо сдерживаемым хихиканьем. Мисс Петтигрю Робинсон мало что добавила к своим показаниям, данным на дознании. У мисс Каткарт сэр Импи поинтересовался биографией родителей Каткарта, на что та сообщила с выраженным неодобрением в голосе, что ее брат, будучи уже опытным человеком среднего возраста, был окручен итальянской певичкой 19 лет, которая вынудила его на ней жениться. Оба умерли 18 лет спустя. Что неудивительно при том неупорядоченном образе жизни, который они вели, добавила мисс Каткарт. И мальчик был оставлен на ее попечении. Она рассказала, что Деннис всегда избегал ее влияния, общался с людьми, не вызывавшими у нее одобрения, и в конце концов уехал в Париж, чтобы сделать себе дипломатическую карьеру, после чего они уже почти не виделись. Небезынтересный вопрос был поднят при перекрестном допросе инспектора Крейгса. Он подтвердил, что предъявленный ему перочинный нож был найден в кармане Каткарта. «Заметили ли вы какие-нибудь следы на лезвии?» – поинтересовался мистер Глибери. «Да, у основания была небольшая зазубрина». «Могла ли она возникнуть в результате попыток открыть задвижку на окне?» Инспектор Крейгс утвердительно ответил на этот вопрос, впрочем, выразив сомнение, что для этой цели мог использоваться такой неподходящий инструмент. Далее был предъявлен револьвер, и началось обсуждение того, кому он принадлежал. «Милорды», — заметил сэр Импи, — «мы не оспариваем его принадлежности к герцогу». Это вызвало некоторое удивление в суде. Затем лесничий Хардроу сообщил о выстреле, слышанном им в половине 12-го, после чего приступили к данным медицинской экспертизы. «Могло ли ранение быть нанесено самим пострадавшим?» – спросил сэр Импи Бикс. «Безусловно, могло. Мгновенно ли наступила смерть?» «Нет. По количеству крови, найденному на дорожке, можно утверждать, что смерть наступила не мгновенно». «Свидетельствуют ли обнаруженные следы, с вашей точки зрения, что пострадавший полз к дому?» «Да, вполне. У него должно было хватить на это сил. Вызывает ли подобное ранение лихорадку?» «Она вполне возможна. На какое-то время он мог потерять сознание и упасть в сырую траву, что могло за собой повлечь озноб и лихорадку». «Соответствовал ли его вид предположению, что он еще был жив в течение некоторого времени после получения ранения?» «Полностью соответствовал». Получив свидетеля в свое распоряжение, сэр Вигмор Ринчинг заявил, что характер раны и общий вид места происшествия не противоречат версии, что пострадавший был застрелен с близкого расстояния и подтащен к дому, где и оборвалась его жизнь. «Исходя из своего опыта, можете ли вы сказать, куда чаще стреляют самоубийцы, в грудь или в голову?» «Чаще в голову». «Можно ли на этом основании сделать вывод о том, что если ранение нанесено в грудь, мы имеем дело с убийством?» «Я бы не стал делать таких далеко идущих выводов». «Однако при прочих равных условиях вы бы согласились, что ранение в голову скорее говорит о попытке самоубийства, чем любая рана, нанесенная в тело?» «Пожалуй». «Сэр Импи Бикс». «И все же выстрел в сердце возможен при самоубийстве?» «О, Господи, конечно же!» «И вам встречались такие случаи?» «Конечно, и довольно много». «То есть ничто с медицинской точки зрения не исключает для вас возможность самоубийства?» «Совершенно ничто». На этот день слушания Королевского суда завершились. 15. Барометр падает. Опубликовано агентством Рейтер, центральными новостями и пресс Association Exchange Telegraph. Когда на следующий день сэр Импи Бикс встал, чтобы произнести вступительную для защиты речь, собравшиеся обратили внимание на его встревоженный вид, что было ему чрезвычайно несвойственно. Он был лаконичен, но и несколькими словами сумел вселить трепет в сердцах своих слушателей. «Милорды, приступая к защите, я испытываю необычную тревогу. И дело не в том, что я сомневаюсь в вердикте ваших светлостей. Никогда еще доказательство невиновности обвиняемого не было таким простым делом, как в случае с этим моим благородным клиентом. Но я сразу поясню вашим светлостям, что, возможно, буду вынужден просить о перерыве в слушаниях, так как в настоящее время у нас все еще нет важного свидетеля и решающих улик. Милорды, я держу в руках каблограмму от этого свидетеля, и я назову вам его имя. Это лорд Питер Уимзи, брат обвиняемого. Она была отправлена вчера из Нью-Йорка. Я зачитаю ее вам. Она гласит: «Улики получены, вылетаю вечером, на случай катастрофы, заверенные копии показаний на пароходе Лукарния. Надеюсь на прибытие в четверг. Милорды, в настоящий момент этот жизненно важный свидетель бороздит небо высоко над Атлантикой. В эту зимнюю непогоду он бросает вызов опасности, которая устрашила бы любого, но только не его и всемирно прославленного авиатора, к помощи которого он прибегнул. И все для того, чтобы как можно скорее освободить своего благородного брата от нависшего над ним обвинения. Милорды, барометр падает». Гробовая тишина сковала скамьи. Все застыли на своих местах. Лорды в красных мантиях с горностаевой опушкой, леди в своих роскошных мехах, юрисконсульты в мантиях и париках, главный судья в своем кресле, церемониймейстеры, герольды и пышно разодетые герольдмейстеры. Лишь заключенный недоуменно перевел взгляд со своих адвокатов на судью, а репортеры уже с бешеной скоростью строчили свои сообщения. Сенсационные заголовки, живописные эпитеты, тревожные прогнозы погоды, готовясь обрушить их на Лондон. Сын Пэра перелетает Атлантику. Братская преданность. Успеет ли Уимзи? Дело об убийстве в Ридлсдейле. Неожиданный поворот. Миллионами пишущих машинок эти новости распечатывались в офисах и клубах, прочитывались посыльными и клерками, тут же заключавшими пари. Тысячи чудовищных печатных станков поглощали их, отливали в свинце, складывали в строки и отпечатывали на бумаге, которую тут же просушивали, зацепив своими острыми когтями. И сизоносый оборванный ветеран, когда-то помогший майору Уимзи выбраться из воронки, шептал: «Помоги ему, Господь, он настоящий малый», наклеивая газетный лист на доску и пытаясь сделать его максимально заметным. Сообщив в своем коротком заявлении, что намерен не только доказать невиновность своего благородного клиента, но и прояснить все подробности трагедии, сэр Импи Бикс без дальнейших отлагательств продолжил вызывать своих свидетелей. В числе первых был мистер Гойлс, который показал, что обнаружил Каткарта мертвым уже в 3 часа ночи и что тело Каткарта лежало рядом с корытом неподалеку от колодца. Далее горничная Элен подтвердила показания Джеймса Флеминга относительно почтовой сумки и пояснила, что в ее обязанности входило каждый день менять промокательную бумагу в кабинете. Показания инспектора Паркера вызвали не только большой интерес, но и удивление. Его рассказ об обнаружении зеленоглазого кота был выслушан с огромным вниманием. Далее он представил подробный отчет об отпечатках ног, бороздах, оставленных телом, и следе руки на клумбе. Затем был предъявлен кусок промокательной бумаги, и его снимки были розданы пэром. По обоим вопросам началась длительная дискуссия, в то время как сэру Импи Биксу не терпелось показать, что отпечаток руки на клумбе свидетельствует о попытке человека подняться из лежачего положения. Однако сэр Вигмор Ринчинг сделал все возможное, чтобы доказать, что след свидетельствует о стараниях пострадавшего за что-нибудь зацепиться и не дать себя волочь дальше. Разве то, что пальцы указывают в сторону дома, не отрицает саму возможность того, что его волокли? Поинтересовался сэр Импи. Сэр Вигмор, однако, возразил, что пострадавшего могли тащить головой вперед. «Если бы мне нужно было тащить вас за воротник, — заметил сэр Вигмор, — милорды, вы улавливаете суть разногласий?» «Похоже, нам потребуется доказательство действиям», — заметил главный судья. Смех в зале. «Я предлагаю во время перерыва на ланч провести эксперимент, выбрав из членов парламента того, кто по своему росту и весу соответствовал бы покойному». Благородные лорды оглядывают друг друга, решая, какого несчастного назначить на эту роль. Затем инспектор Паркер упомянул о следах, свидетельствующих о попытках открыть окно кабинета. «С вашей точки зрения, задвижка могла быть открыта перочинным ножом, найденным на теле пострадавшего?» «Я знаю, что могла, так как сам поэкспериментировал точно с таким же ножом». После чего справа налево и слева направо читались буквы на промокательной бумаге, смысл которых истолковывался самыми разнообразными способами. Защита настаивала, что послание написано на французском, и фраза звучит «сам не свой от горя». Обвинение утверждало же, что такой вывод не обоснован, и предлагало английскую версию – найдено или безнравственный. Далее был призван эксперт, который под строгим надзором обвиняющей стороны провел сравнение каракуль на промокашке с аутентичным письмом Каткарта. Оставив все эти скользкие моменты на усмотрение благородных лордов, защита обратилась к выслушиванию целого ряда скучных свидетелей. Управляющий Кокса, месье Туржо из Лионского банка, который со всеми подробностями изложил финансовое положение Каткарта, консьерж и мадам Лебланк с улицы Сент-Оноре. Тут благородные лорды начали зевать, за исключением тех немногих, которые, поспешно произведя подсчеты в своих записных книжках, стали перекидываться понимающими взглядами. Затем были вызваны месье Брике, ювелир с улицы Делапе, и продавщица, которые поведали историю о высокой светловолосой иностранке и о покупке зеленоглазного кота, вызвав всеобщее оживление. Напомнив благородному собранию, что этот эпизод имел место в феврале, когда в Париже находилась невеста Каткарта, сэр Импи попросил продавщицу оглядеть присутствующих и сказать, нет ли среди них той дамы. Это заняло довольно много времени, но окончательный ответ был отрицательным. «Я не хочу, чтобы в этом вопросе оставались какие-нибудь неясности», заявил сэр Импи. «И с разрешения генерального Атторнея я намерен представить свидетельнице мисс Мэри Уимзи». Мисс Мэри была предъявлена свидетельнице, на что та решительно и не раздумывая отреагировала. «Нет, это не та дама. Эту даму я никогда в жизни не видела. Рост, цвет волос и то, как они подстрижены, действительно совпадают. Но в целом между ними нет ничего общего. Совершенно разные типы. Мадемуазель – прелестная английская мисс, которая составит счастье своему мужу. Та же была роковая красавица, женщина, ради которой можно убить другого, себя или послать все к черту. И поверьте мне, джентльмены, одаривая широкой улыбкой высокое собрание, нам в нашем деле доводилось встречаться с такими. Удаление этой свидетельницы вызвало сильное оживление в зале, и сэр Импи, написав записку, передал ее мистеру Мерблису. Она содержала только одно слово – «великолепно». «Представляете, я не подсказал ей ни слова», – ответил мистер Мерблис и с ухмылкой откинулся на спинку своего кресла, застыв, как готический барельеф. Следующим свидетелем был профессор Эбер, признанный авторитет в вопросах международного права. Он рассказал о многообещающей карьере Каткарта, которую тот начал делать перед войной в Париже, в качестве молодого дипломата. За ним выступили несколько офицеров, подтвердивших прекрасный послужной список покойного. Затем свидетель, аристократически назвавший себя Дюбуа Гоби Уден, отчетливо припомнил очень неприятную ссору за карточным столом с капитаном Каткартом, о чем он впоследствии рассказал известному английскому инженеру месье Томасу Фриборну. Этот свидетель был выкопан только благодаря трудолюбию Паркера, и теперь он с нескрываемым удовольствием взирал на расстроенный вид сэра Вигмора Ринчинга. Пока мистер Глибери был занят всеми этими свидетелями, день начал клониться к вечеру, и главный судья в соответствии с регламентом поинтересовался, соизволят ли лорды собраться на следующий день утром в 10:30, на что те нестройным хором ответили «да». Когда они вышли на площадь парламента, над головой к западу неслись черные тучи с рваными краями, под которыми кружились и кричали чайки. Чарльз Паркер поплотнее завернулся в свой древний плащ и принялся проталкиваться в автобус, чтобы добраться до дома на улицу Армонт. Последнюю каплю во всем неудобством добавил кондуктор, сообщив ему только на крыше и позвонив в колокольчик, прежде чем Паркер успел сойти. Он поднялся наверх и уселся поглубже, надвинув шляпу. Мистер Бантер грустно вернулся на Пикадилли 110, где и слонялся без дела по квартире до 7 часов, пока вдруг случайно не включил в гостиной громкоговоритель. «Говорит Лондон», — бесстрастно произнес невидимый голос. «Прогноз погоды. Циклон пересекает Атлантику, который вскоре достигнет и Британских островов. Будут преобладать штормы, сильный дождь со снегом, ветер юго-западный, 7-10 баллов». «Никто не может сказать заранее», — пробормотал Бантер. «Растоплю-ка я камин у него в спальне. В дальнейшем характер погоды сохранится». 16. Запасной вариант. Когда корабль пошел ко дну, он вплавь продолжил путь. Молитву вспомнил не одну, но не посмел свернуть. Достигнув суши, он стрелой опять летел вперед и замер, словно бы немой, добравшись до ворот. Баллада «Леди Мейзера». Лорд Питер выглянул из иллюминатора. Внизу, на фоне головокружительно далекой земли, разворачивающейся, словно огромная карта, поблескивали немыслимо тонкие и хрупкие металлические распорки. Перед ним упрямо горбилась кожаная спина его спутника. Питер надеялся, что Грант чувствует себя уверенно. Рев мотора заглушал редкие выкрики, с которыми он обращался к своему пассажиру между порывами ветра. Лорд Питер отвлекся от тягот настоящего и вернулся к последней странной и сумбурной сцене. А обрывки разговора один за другим всплывали у него в голове. «Мадемуазель, я обшарил два континента в поисках вас». «Ну что ж, значит, что-то важное. Но будьте покороче. В любой момент может войти медведь. Его это страшно рассердит, а я не люблю сцен». На низком столике стояла лампа, и сейчас он вспомнил, что коротко подстриженные золотистые волосы словно светились. Она была высокой, но очень изящной девушкой, взиравшей на него с огромных черных с золотом подушек. «Мадемуазель, я не могу себе представить, чтобы вы когда-нибудь могли обедать или танцевать с личностью по имени Ван Хампердинг».

Время и беды укротят эмансипированную девушку, но никакими силами невозможно остановить эмансипированную пожилую даму. Из дома вдовствующей герцогини и позвонила мисс Мэри Чарльзу Паркеру, чтобы рассказать ему новости. 17. Красноречивый мертвец. Я знал, Манон. Зачем так огорчаться из-за несчастья, которое я предвидел? Манон Леско. Бушевавшая всю ночь буря разогнала тучи, и на следующее утро погода стояла ясной и свежей, и в просветах между облаками мелькало голубое небо. Проведя час в спорах и пререканиях, заключенный со своими советчиками предстал перед судом, и даже непроницаемое лицо сэра Импи было залито краской между буклями парика. «Я ничего не скажу», — упрямо повторял герцог. «Это бесчестно. Конечно, я не могу помешать вам вызвать ее, раз она настаивает. Чертовски благородно с ее стороны. Заставляет меня ощущать себя еще большей свиньей». «Давайте остановимся на этом», — промолвил мистер Мерблес. «Это произведет хорошее впечатление. Пусть идет на скамью подсудимых и ведет себя как истинный джентльмен. Им это понравится». Сэр Импи, просидевший до утра над своей речью, лишь кивнул. Первая свидетельница этого дня явилась полной неожиданностью. Она назвала себя Элайзой Брикс, но сообщила, что более известна под именем мадам Бриджит с улицы Нью-Бонд, где она работает как парфюмер и косметолог. У нее широкая аристократическая клиентура обоих полов. К тому же у нее есть отделение в Париже. Покойный являлся ее клиентом в течение многих лет, как в Лондоне, так и в Париже. Она делала ему массаж и маникюр. После войны он обратился к ней по поводу небольших шрамов, полученных им в результате ранения шрапнелью. Он был очень внимателен к своей внешности, и если вы называете это тщеславием у мужчин, ну что ж, значит, он был тщеславен. Сэр Вигмор Ринчинг не стал допрашивать свидетельницу, и благородные лорды остались в полном недоумении, что все это значило. После этого сэр Импи Бикс наклонился вперед и, выразительно похлопывая папку указательным пальцем, начал. «Милорды, дело представлялось нам настолько очевидным, что мы не сочли необходимым предъявлять алиби, но в это мгновение из легкого столпотворения у дверей вырвалась фигура судебного офицера, который с возбужденным видом кинулся к сэру Импи и вручил ему записку. Сэр Импи прочел ее, покраснел, окинул взглядом собравшихся и, оставив папку и сложив поверх нее руки, произнес неожиданно громким голосом, который проник даже в тугоухого герцога Вилширского. «Милорды, я счастлив сообщить, что наш недостающий свидетель здесь, и я вызываю лорда Питера Уимзи». Все головы одновременно повернулись, и все устремили взгляды на неряшливую, грязную фигуру, которая двигалась вдоль длинного зала. Сэр Импи Бикс передал мистеру Мерблесу записку и, повернувшись к свидетелю, который отчаянно зевал в промежутках между улыбками, расточаемыми им налево и направо, потребовал, чтобы тот был приведен к присяге. Показания этого свидетеля выглядели следующим образом. «Я лорд Питер Уимзи, брат обвиняемого. Проживаю на Пикадилли 110. В результате прочтенного на обрывке промокательной бумаги я отправился в Париж на поиски известной дамы. Имя дамы – мадемуазель Симона Вандераа. Мне удалось выяснить, что она покинула Париж в сопровождении мужчины по имени Ван Хампердинг. Я последовал за ней и через некоторое время обнаружил ее в Нью-Йорке. Я обратился к ней с просьбой отдать мне письмо Каткарта, написанное им вечером накануне гибели. Возбуждение в зале. Я предъявляю вам это письмо с подписью «Мадемуазель Вандераа» в углу, которая может быть подтверждена экспертом на случай, если Виги попробует оспаривать это. Радостное возбуждение, в котором тонут негодующие протесты обвинения. Мне очень жаль, что я так поздно сообщаю вам об этом, старина, но мне удалось получить его только позавчера. Мы летели на всех скоростях, но были вынуждены совершить посадку в Уайт-Хейвене из-за поломки мотора. Если бы мы пролетели на полмили больше, я не имел бы счастья стоять сейчас перед вами». Аплодисменты, резко оборванные главным судьей. «Милорды», — продолжил сэр Импи. «Ваши светлости только что изволили стать свидетелями того, что раньше я этого письма не видел. Я не имею ни малейшего представления о его содержании. И тем не менее я настолько уверен, что оно может лишь помочь в оправдании моего благородного клиента, что я хочу, нет, страстно желаю, чтобы этот документ был сейчас же предъявлен без всякого предварительного изучения». «Необходимо идентифицировать почерк», – перебил главный судья. Ручки репортеров начали с жадностью поглощать бумагу. Худощавый молодой человек, работавший на Daily Trumpet, почувствовал запах скандала в великосветском обществе и даже облизнулся от удовольствия, так и не узнав, что буквально на несколько минут разминулся куда как с большим. Для идентификации почерка была вызвана мисс Лидия Каткарт. Письмо было передано главному судье, который сообщил: «Письмо написано на французском. Нам надо привести к присяге переводчика». «Обратите внимание», – неожиданно заметил свидетель, «что обрывки слов на промокательной бумаге отпечатались именно с этого письма. Прошу прощения за смелость». «Разве этот свидетель является экспертом?» – уничтожающе осведомился сэр Вигмор. «Совершенно верно», – откликнулся лорд Питер. «Только это сюрприз для вас, Виги». «Два мужа славных и ученых решают участь заключенных. Один беги, другой виги». «Сэр Импи, я вынужден просить вас, чтобы вы призвали своего свидетеля к порядку». Лорд Питер расплылся в улыбке, и наступила пауза, пока не был доставлен и приведен к присяге переводчик. Наконец, в гробовой тишине было зачитано письмо. Охотничий дом в Риддлсдейле, Степли, Йоркшир, 13 октября 1920 года. Симона, я только что получил твое письмо. Что мне сказать? Бессмысленно просить или укорять тебя. Ты не только этого не поймешь, но и читать не станешь. К тому же я знал, что рано или поздно ты мне изменишь. Последние 8 лет я страдал от безумной ревности. Я прекрасно знаю, что ты не хотела причинять мне боль. Именно твое легкомыслие, беспечность и очаровательная лживость и заставляли меня обожать тебя. Я все знал и все равно любил тебя. О нет, моя дорогая, я никогда не питал иллюзий. Помнишь ли ты нашу первую встречу в тот вечер в казино? Тебе было 17, и ты была прелестна. На следующий же день ты была у меня. Очень изящно ты призналась мне в любви, добавив, что я первый, кому ты испытываешь такие чувства. Моя бедная девочка, но ведь это была ложь. Наверное, оставшись одна, ты хорошо посмеялась над моей простотой, но смеяться было не над чем. С первого же нашего поцелуя я предвидел настоящее. Боюсь, я слишком слаб, чтобы передать тебе, что ты со мной сделала. Может, это вызовет у тебя сочувствие? Но нет, если бы ты могла чему-нибудь сочувствовать, ты не была бы Симоной. 8 лет тому назад, перед войной, я был богат. Не настолько богат, как твой новый американец, но достаточно богат, чтобы предоставить тебе то, что ты хотела. Да ты и немногого хотела перед войной, Симона. Кто научил тебя этой экстравагантности, пока я отсутствовал? Наверное, хорошо, что я никогда не спрашивал тебя об этом. Большая часть моих денег была вложена в ценные бумаги в России и Германии, 3/4 из которых погибло. Оставшиеся во Франции существенно понизились в цене. Конечно, я получал свое капитанское жалование, но этого было немного. Уже к концу войны ты умудрилась истратить все мои сбережения. Конечно, я был идиотом. Молодой человек, доход которого сократился на 3/4, не может себе позволить дорогую любовницу и квартиру на улице Клебер. Он должен или оставить ее, или потребовать от нее некоторого самопожертвования. Но я ничего не осмеливался требовать. Представь, я пришел бы к тебе в один прекрасный день и сказал: «Симона, я разорен». И что бы ты мне сказала? И как ты думаешь, что я сделал? Вряд ли ты когда-нибудь задумывалась над этим. Тебе было безразлично, что я рискую своими деньгами, честью, счастьем, только для того, чтобы содержать тебя. Я начал отчаянно играть. Хуже того, я занялся шулерством. Вижу, как ты пожимаешь плечами и заявляешь: «Тем хуже для тебя». Но ничего хуже быть не может, чем шулерство. Если бы это стало известно, меня бы уволили со службы. К тому же это не могло продолжаться бесконечно. В Париже разразился однажды скандал, но никто не мог ничего доказать. Потом я обручился с английской мисс, дочкой герцога, о которой я тебе рассказывал. Мило, не правда ли? Фактически я докатился до того, что собирался содержать любовницу на деньги жены. Но я поступил так и поступлю еще раз, если это поможет вернуть тебя. И вот теперь ты бросаешь меня. Этот американец фантастически богат. Давно уже ты прожужжала мне все уши, что квартирка тебе мала и тебе до смерти скучно. Твой добрый друг сможет предложить тебе машины, бриллианты, дворец Аладдина и даже луну. Согласен, что по сравнению с этим честь и любовь ничего не значат. Герцог услужливо глуп, оставил свой револьвер в ящике письменного стола. К тому же он только что заходил поинтересоваться, что означают слухи о моем шулерстве. Так что, как видишь, игра окончена. Я не виню тебя. Полагаю, они припишут мое самоубийство страху быть разоблаченным. Все к лучшему. Не хочу, чтобы мои любовные истории обсуждались на страницах воскресной печати. Прощай, моя дорогая. О, Симона, моя любимая. Моя любимая, прощай. Будь счастлива со своим новым любовником. Не вспоминай обо мне. Какой смысл? Господи, как я любил тебя. И, несмотря ни на что, люблю до сих пор. Но все кончено. Тебе уже никогда не разбить моего сердца. Я сам не свой от горя. Прощай. Деннис Каткарт. 18. Речь защиты. Никто. Я сам. Прощайте. Отелло. После прочтения письма Каткарта все, включая обвиняемого, вздохнули с облегчением. Отвечая на вопросы генерального Атторнея, он упорно продолжал придерживаться версии, что несколько часов бродил по торфянику и никого не видел, хотя и вынужден был признать, что спустился вниз не в половине третьего, как он утверждал на дознании, а в половине двенадцатого. Сэр Вигмар Ринчинг невероятно раздул это обстоятельство, воодушевленно начав доказывать, что Каткарт шантажировал Денвера и с такой убежденностью приступил к допросу, что сэр Имби Бикс, мистер Мерблис, мисс Мэри и Бантер пережили несколько тревожных минут под впечатлением, что взгляд ученого мужа смог проникнуть в боковую комнату, где отдельно от прочих свидетелей сидела миссис Граймтер. После ланча сэр Импи Бикс поднялся, чтобы произнести свою речь. «Милорды, ваши светлости и я, наблюдавшие вместе с вами и отвечавшие на обвинения в течение этих трех беспокойных дней, знаем, с каким неподдельным интересом и искренней симпатией вы слушали свидетельские показания, представленные моим благородным клиентом в целях защиты от страшного обвинения в убийстве». Вы услышали показания из могилы, словно мертвец возвысил свой голос, чтобы поведать вам о происшедшем в роковую ночь 13 октября. И я уверен, вы не питаете сомнений, что эта история правдива. Как известно вашим светлостям, я ничего не знал о содержании письма, пока оно не было прочитано здесь в суде. И судя по тому сильному впечатлению, которое оно произвело на меня, я могу заключить, что такое же глубокое и тягостное воздействие оно оказало на вас. За долгие годы своего судебного опыта, кажется, я впервые встречаюсь с такой трагической историей несчастного молодого человека, которого роковая страсть, ибо воистину мы можем употребить это затасканное выражение здесь полным его значением, ведя от падения к падению, привела, наконец, к насильственной смерти от его собственной руки». Благородный пэр на скамье подсудимых был на ваших глазах обвинен в убийстве этого молодого человека. В свете того, что мы услышали, его полная невиновность должна быть настолько очевидна вашим светлостям, что любые мои слова могут показаться излишними. В большинстве случаев такого рода свидетельства сумбурны и противоречивы. Здесь же последовательность событий настолько ясна и логична, словно мы являлись свидетелями драмы, разворачивавшийся перед вашими глазами, как перед всевидящим Господом. И действительно, будь смерть Денниса Каткарта единственным событием той ночи, осмелюсь утверждать, истина никогда не была бы подвергнута сомнению. Однако, поскольку в результате целого ряда небывалых совпадений нити судьбы Денниса Каткарта переплелись с судьбами многих других, все с самого начала представлялось таким запутанным. Позвольте же мне поэтому вернуться к самому началу. Вы слышали о происхождении Денниса Каткарта и о том, что он явился плодом смешанного брака. Союза между юной прекрасной южанкой и англичанином, который был на 20 лет старше ее, властным, страстным и циничным. До 18 лет Деннис живет на континенте с родителями, путешествуя с места на место, знакомясь с миром гораздо шире, чем любой его французский сверстник, и познавая язык любви в стране, где преступление, внушенное страстью, оправдывается и прощается, что нам представляется совершенно невозможным. В 18 лет он переживает страшную потерю. В течение короткого времени он теряет обоих родителей, свою прекрасную обожаемую мать и отца, который, останься жив, смог бы управлять пылкой натурой, произведенной им на свет. Но его отец умирает, высказывая два последних пожелания, которые, несмотря на всю свою естественность, при сложившихся обстоятельствах оказываются катастрофически губительными. Он оставляет сына на попечение своей сестре, которую не видел много лет, с указанием, чтобы мальчик был отправлен в тот же университет, который он кончал и сам. «Милорды, вы видели мисс Лидию Каткарт и слышали ее показания. Вы могли понять, с какой добросовестностью и христианской самоотверженностью она выполняла возложенный на нее долг, но невозможно не заметить и то, что она была обречена в своих попытках установить близкие отношения со своим подопечным. Бедный мальчик, постоянно скучавший по своим родителям, оказался брошенным в Кембридже в обществе молодых людей, чье воспитание полностью отличалось от его собственного. Ему с его космополитическими взглядами кембриджское юношество с его забавами и наивными философскими спорами по ночам должно было казаться невероятно детским. Вы все по своим собственным воспоминаниям о нашей Альма-Матер можете представить себе жизнь Денниса Каткарта в Кембридже с ее внешним разнообразием и внутренней пустотой. Стремясь к дипломатической карьере, Каткарт заводит широкие знакомства среди сыновей богатых и влиятельных людей. С общепринятой точки зрения в этом нет ничего дурного, а унаследованное им приличное состояние, казалось, открывает перед ним широкие возможности к 21 году. Стряхнув с ног академическую пыль Кембриджа, сразу по завершении выпускных экзаменов он уезжает во Францию, поселяется в Париже и не спеша, но решительно начинает выискивать себе нишу в мире международной политики. И тут в его жизни появляется это ужасное лицо, которому предстояло лишить его состояния, чести и самой жизни. Он влюбляется в молодую женщину, такого изысканного, непреодолимого обаяния и красоты, которыми так славится австрийская столица. Душой и телом он отдался Симоне Ван дер Роа, как любой шевалье де Грие. Заметьте, что и в этом вопросе он следует жестким континентальным правилам. Глубочайшая преданность при полной скрытности. Вы слышали, как тихо он жил, каким казался аккуратным. Мы видим свидетельство его благоразумия в его чековой книжке с щедрыми чеками, выписанными на себя и оплаченными небольшими купюрами, с неустанным накоплением от квартала к кварталу. Обстоятельства благоприятствовали Деннису Каткарту, богатый, честолюбивый, обладающий прекрасной любовницей с расстилающимся перед ним миром. И тут, милорды, эту многообещающую карьеру сокрушает громовой удар мировой войны, безжалостно сокрушая бастионы честолюбия, вытаптывая и уничтожая все, что делало жизнь прекрасной и желанной. Вы слышали свидетельство, говорящее о выдающейся военной карьере Денниса Каткарта. На этом я не стану останавливаться. Как и тысячи других молодых людей, он достойно преодолел эти 5 лет военных тягот и разочарований, оказавшись к концу гораздо удачливее многих своих сотоварищей, так как остался цел и невредим, но жизнь его была обращена в руины. Из всего его огромного состояния, вложенного в основном в русские и немецкие ценные бумаги, практически не осталось ничего. Но что в этом такого ужасного, скажете вы, для молодого человека с прекрасным образованием, блестящими связями и многочисленными выгодными предложениями? Надо было подождать только несколько лет, и он с лихвой бы возместил убытки, увы, милорды. Он не мог ждать. Над ним нависла угроза потери того, что было ему дороже честолюбия и состояния. Ему нужно было много денег, и сразу же. Милорды, ничто в этом патетическом письме так не трогает и одновременно так не ужасает, как признание «я знал, что рано или поздно ты мне изменишь». В течение всего времени своего кажущегося счастья он знал как нельзя лучше, что дом его построен на песке. С первой же встречи она начала лгать ему, и он знал это. И тем не менее это знание было бессильно ослабить путы его роковой страсти. Если кто-нибудь из вас, милорды, переживал такую непреодолимую, я бы сказал, предопределенную силу любви, пусть ваш опыт объяснит вам эту ситуацию. Он сделает это лучше, чем мои скромные слова. Великий французский поэт и великий английский поэт выразили это в нескольких строках. Расин сказал о таком чувстве. «Это все Венера, требующая себе в жертву всего». А Шекспир отчаянное упрямство своего любовника выразил в двух жалостных строках. «И коль любовь моя клянется, что верна, я верю ей, хоть лживы те слова». Милорды, Деннис Каткарт мертв, и не нам осуждать его. Мы можем лишь понять и пожалеть его. Милорды, нет нужды перечислять вам подробно все стадии падения, которые, к несчастью, пережил этот солдат и джентльмен. Вы все слышали из уст месье Дю Буа Гоби Удена, в дополнение к чему прозвучали последние бесплодные слова позора и раскаяния самого пострадавшего. Вы знаете, как он играл. Сначала честно, потом бесчестно. Вы знаете, откуда он брал крупные суммы денег, таинственные нерегулярные поступления наличными, которыми он затыкал свой банковский счет, постоянно находившийся на грани краха. Не будем, милорды, и слишком строго судить ту женщину. Согласно своим представлениям, она вела себя с ним честно. Ей приходилось учитывать и свои интересы. Она могла дарить ему свою красоту, страсть, расположение и относительную верность до тех пор, пока он мог оплачивать их. Как только он не смог платить, она сочла разумным изменить свое положение. Каткар это понимал. Не мытьем, так катаньем им нужны были деньги. И так в своем неизбежном падении он достиг финальной стадии бесчестия. Именно в это время, милорды, Деннис Каткарт и появляется в жизни моего благородного клиента и его сестры. С этого момента и начинаются все сложности, приведшие к трагедии 14 октября, которую мы на этом достойном историческом собрании и собрались разгадать. Около полутора лет тому назад Каткарт, судорожно ищущий безопасного источника доходов, встречается с герцогом Денверским, отец которого много лет назад был дружен с отцом Каткарта. Знакомство начало углубляться, и Каткарт был представлен мисс Мэри Уимзи, которая в это время, как она сама откровенно поведала нам, оказалась не у дел и в подавленном состоянии в результате разрыва со своим женихом мистером Гойлсом. Мисс Мэри, испытывая потребность в самостоятельности, принимает Денниса Каткарта с учетом, что ей будет предоставлена свобода, и она будет жить, как ей нравится, при минимальном его вмешательстве. Что касается целей Каткарта, мы слышали его собственный горький комментарий, впечатление от которого не исправят никакие мои слова. Я докатился до того, что собирался содержать любовницу на деньги жены. Так развивались события до октября. Теперь Каткарт вынужден был большую часть времени проводить в Англии со своей невестой, оставляя Симоны Вондера без надзора на улице Клебер. Похоже, до определенного момента он чувствует себя довольно спокойно. Единственная неприятность заключается в том, что мисс Мэри, движимая естественным нежеланием отдавать себя в руки нелюбимому человеку, оттягивает назначение даты свадьбы. Денег он тратит меньше, чем на улице Клебер, но расходы на костюмы, развлечения и прочее не уменьшаются. А тем временем американский миллионер мистер Корнелиус Ван Хампердинг встречается с Симоной на бегах, потом в опере и, наконец, в квартире Денниса Каткарта. Мисс Мэри же начинает испытывать все большую неловкость в связи со своей помолвкой. И в этот критический момент мистер Гойлс неожиданно получает место, скромное, но гарантированное, которое дает ему возможность содержать жену. Мисс Мэри принимает решение. Она решает бежать с мистером Гойлсом, и по невероятному стечению обстоятельств они договариваются на 3 часа ночи 14 октября.